Глава 18. Полгода спустя, май 624 года нашей эры. Город Синонум, в настоящее время Санс, королевство Бургундия. «Дядюшка, тетушка Евлалия?» Григорий склонился в почтительном поклоне перед купцом Приском и его женой. «Григорий!» — всплеснула руками тетка, бросившись обнимать беспутного сына покойной сестры. «Ты так возмужал!» «Пойдем к столу!» — махнул рукой Приск, который Григория видел регулярно, когда бывал в Новгороде. «А статуя Венера где?» — удивленно спросил Григорий, оглядевшись вокруг. Без этой скульптуры внутренний дворик казался ему пустым и непривычным. «Убрал я ее», — скривившись, словно от зубной боли, ответил Приск. «От греха подальше убрал. Клавдия теперь замужем за Франком, а он родня самому епископу. Не приведи Господь, он еще узнает, беды не оберешься. Может, заберешь ее с собой? Рука не поднимается разбить. Грех ведь такую красоту губить». «И заберу», — обрадовался Григорий. «Мы ее на капище поставим, скажем, что это богиня Мокош. Ее там и пальцем никто не тронет. Кстати, если еще статуи найдешь, вези к нам. Его светлость заберет с удовольствием». «Прости мне этот грех, Господи», — перекрестился Приск. «Я богатые пожертвования в храм сделаю. Ну, в смысле пожертвования. Сейчас дела не слишком хороши, сам знаешь. Да ты проходи в дом, Григорий. Сейчас Венеранда обед подаст». «Да у меня и для нее подарок есть», — спохватился Григорий. «Странный он, герцог Само», — удивился Приск. «Она же рабыня простая, а он ей подарки шлет, словно родственницы. Не могу я понять его». «Он говорил, что она заменила ему мать», — ответил Григорий. «Он любит ее». Дела у семейства Приска шли не так плохо, как он хотел бы показать. По крайней мере, новое убранство его жилища никак не намекало на нужду. Напротив, в доме появилась резная мебель, расшитые покрывала из самого Константинополя и серебряная посуда. И даже облупившиеся фрески какой-то до отчаяния смелый художник подновил, не боясь церковного проклятия. Григорий с удовольствием смотрел на свежие краски, открывая для себя что-то новое в знакомых картинах. — Давай, — протянул руку Приск, — ты ведь письмо от герцога привез. — Ах, да, — спохватился Григорий, засунув руку за пазуху. Он передал свиток, запечатанный восковой печатью, на которой была изображена пятиконечная звезда, окруженная сложным орнаментом. Приск сломал печать и углубился в чтение. Закончив, он внимательно посмотрел на племянника, который, как ни в чем не бывало, ел кашу, запивая ее вином. Приск с глубоким вздохом отодвинул от него кувшин, чем вызвал возмущенное мычание Григория. «Его светлость написал, — наставительно сказал Приск, — не более двух кубков за обедом. Значит, на сегодня все». «Что?» — возмущенно завопил Григорий. «Как все? Да я сюда месяц добирался, чтобы винца в волю попить. Да что за несправедливость, дядюшка? В Новгороде нельзя, тут нельзя. Да что за жизнь-то такая? Я что, монах, что ли?» «Почти», — с людоедской улыбкой сказал Приск и сунул свиток племяннику в руки. «Читай, там, в конце». «Быть не может», — бессильно обвис на стуле Григорий. «Я должен стать священником? За что мне это?» «Герцог мудр и дальновиден», — пояснил Приск. «Мы пойдем к епископу и скажем, что ты воспылал нешуточным религиозным рвением и хочешь нести слово Божие диким вендам. А поскольку всех проповедников до тебя в тех землях зверски убили, то он с удовольствием посвятит тебя в сан. Думаю, даже денег за это не возьмет. Он тебя, племянничек, хорошо запомнил. Поверь, он об этой шутке еще и другим епископам напишет, чтобы они тоже знали, как с особо умными монахами надо поступать». «Да зачем ему это?» — растерянно спросил Григорий. «И почему князь мне сам об этом не сказал?» «Это ему нужно за тем, что он хочет держать церковь в своем княжестве под контролем. как и его величество Хлотарь, — терпеливо пояснил Приск. Он знает, как силен патриарх и епископы в империи, и опасается этого в будущем. Сам государь Ираклий шагу не ступит без их одобрения. Герцог как-то сказал мудрую фразу: «То, что не можешь предотвратить, возглавь». Именно это он сейчас и делает. А почему сразу не сказал? Да чтобы у тебя выбора не было. Ты уже здесь, и завтра мы пойдем к епископу. Ты еще все каноны помнишь? Да лучше, чем сам епископ, — с тоскливой злобой ответил Григорий, обладавший удивительной памятью. А вот этого не надо, — резко оборвал его дядя. Сделаешь несколько незначительных ошибок. Не стоит демонстрировать вышестоящему свою гордыню. Грех это, Григорий. Тем более ты в княжестве и крестишь, и венчаешь вовсю. А ведь ты в сан не посвящен. Скажи, кому? Убьют же. Эти люди — великие грешники по твоей вине. Григорий выдал длиннющую тираду. Что это сейчас было? С интересом выслушал Приск затейливые речевые обороты на славянском наречии, которое он уже неплохо выучил. Со слом куда? Последние два слова повтори. Какой, оказывается, богатый у вендов язык. Удивительно даже. Надо на языке франков так попробовать. Они тоже ругаться любят. «Венеранда!» — хлопнул в ладоши Приск, а когда сияющая от счастья тетка, одетая в новое платье, зашла в покои, добавил. «Мы с племянником все обсудили. Позови к нам почтенного Стефана». «Стефана?» Григорий рассматривал странного парня, лет 20 с небольшим. Обрюзгшее лицо показалось ему странно знакомым, но нескладная фигура с длинными руками, широким тазом и выпуклым брюшком выглядела крайне непривычно. Редкая бородка, что росла неопрятными кустиками, подсказывала верный ответ. Перед ним стоял ромейский евнух, невиданное в этих землях существо. «Это Стефан, посланник императора. Он в детстве носил имя Ратмир. И согласись, он удивительно похож на старшего брата». «Глазам своим не верю», — прошептал потрясенный Григорий. «Что только делают болтливые купцы и куча золота! Здравствуй, Ратмир! Ты и впрямь похож на его светлость!» «Меня зовут Стефан», — высоким голосом с мягким акцентом ответил евнух. «И тут я не как брат славянского архонта, а как слуга императора Ираклия, да продлит его годы милосердный Господь. Скоро ли мы тронемся в путь?» «Да через неделю и пойдем», — ответил Приск. «Тут у нас еще кое-какие дела остались». Дом архиепископа Санса был самым большим в городе, куда больше, чем дом королевского графа. Смиренный Ханаберт обладал неслыханной властью, ведь он занимал пост одного из митрополитов Галлии, чье старшинство признавали епископы Орлеана, Труа, Парижа и Мо. Да и смиренным он был лишь отчасти, не слишком связывая себя путами аскетизма. Впрочем, как и его предшественник, святой Луб, который попал под следствие за связь с монашкой. Как он тогда сказал, чужие речи не могут повредить человеку, если его совесть чиста. А потом обнял и поцеловал ту деву. Оказывается, он любил ее, как и всех людей на свете, чистой христианской любовью. И после этого его сразу оправдали. И впрямь, не будет же врать на суде архиепископ, дальний родственник самого короля. Дома епископа не оказалось, он был в базилике. Старое общественное здание, еще в римские времена переделанное в церковь, возвышалось над городом. Два крыла с колоннадой, высокий центральный неф и полукруглый торец апсида. Такова была церковная архитектура и в это время, и еще столетия спустя. Григорий и Приск сняли шапки и перекрестились. Им предстоит ждать, когда его высокопреосвященство изволит последовать домой. — А, Приск! — благосклонно кивнул епископ купцу, который почтительно склонился перед ним в низком поклоне. — А это кто с тобой? — Быть не может! Этот пьяница, твой племянник, взялся за ум и пришел в храм? — Благословите, святой отец! — почтительно уставил взгляд в землю Григорий. — Я много молился и осознал свои ошибки. Теперь я верный сын церкви. — Ну надо же! — епископ в изумлении уставился на парня. — Только не говори, что снова хочешь в монастырь. Твоего аббата разобьет паралич от таких вестей. Ты до сих пор являешься ему в кошмарных снах. — Мой племянник воспылал верой и хочет нести ее диким вендам, — пояснил Приск. — Он бывал там со мной и теперь осознал свое предназначение. — Хм! — с сомнением посмотрел на него епископ. — А я думал, он поумнел. Видимо, я ошибался. — Ты знаешь, юноша, что мы прославляем имена священников, которые несли слово Господа в те земли? Они стали мучениками. — Знаю, святой отец, — смиренно ответил Григорий, — и я готов пострадать за веру, если понадобится. — Мы тронемся в путь через неделю, святой отец, — прозрачно намекнул Приск. — И я привез в ваш дом хлеб, вино и масло. — Завтра пусть приходит, — махнул рукой епископ. Ему за несколько дней нужно пройти ступени чтеца, иподиакона, диакона и священника. Вина не пить, держать строгий пост, молить Господа нашего о милости. Понял меня, Григорий? — Да, святой отец, — склонил тот голову. Они ехали до дома в молчании, а когда сели обедать, Григорий отодвинул от себя кубок с вином. В ответ на изумленный взгляд Приска он грустно сказал: — Я ведь всегда верил в Бога, дядюшка. Только делал это по-своему. Ты думаешь, я смог бы притворяться в таких делах? Да ни за что на свете. Я и вправду стану преданным слугой его и буду нести его слово. — Ушам своим не верю, — сдавленно сказал Приск, для которого все происходящее было до сих пор всего лишь еще одной дурно пахнущей сделкой. — Тебя же убьют. — Я как-нибудь выкручусь. Невесело усмехнулся Григорий, ткнув пальцем куда-то вверх. — Я не стану шутить с ним. Если я принимаю священный сан, то я принимаю все, что с ним связано, и хорошее, и плохое. Я вымолю у него прощения за свою прошлую жизнь. — А те демоны, которым молится герцог Самослав? — в изумлении воскликнул Приск. — Что ты будешь делать с ними? — Терпеть буду. Неожиданно задорно подмигнул Григорий. Как заповедовал апостол Павел, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Те мученики, дядюшка, ничего так и не сделали, но бессмысленно погибли. Я сотворю во имя его куда больше, поверь. Просто нужно время. Григорий молился всю ночь напролет. Его прошлое казалось теперь глупым и суетным. Он как кораблик в бурю носился по этой жизни, ища берег, и не находил его. Но теперь он нашел то, что искал. Он точно чувствовал это. Его душа приобрела несокрушимый стержень, но при этом словно разделилась надвое. Он был слугой Господа и был слугой князя-язычника, который приносил нечестивые жертвы поганым идолам. Как поступить? Непреодолимая загадка для всех, кроме Григория, пропитанного духом познания. Его пытливый ум нашел выход сразу же. Разве грех в том, чтобы наставлять язычника? Разве грех нести свет Божий заблудшим во тьме людям? Конечно же, нет. Грех совершать насилие во имя Христова, как поступали особо ретивые епископы в германских землях. Они больше отвращали от себя паству, чем привлекали ее. Разве насильно крещенные в Галлии иудеи стали настоящими христианами? Нет, нет и нет. Их показная вера – ложь, которая зиждется на страхе, а значит, такое крещение, проводимое свирепыми, словно звери, королями франков, худший грех, чем неверие. Он примет сан и будет нести добро, став тем христианином, каким всегда хотел быть. Ну и кто, скажите на милость, теперь ему это запретит? Он же будет почти всемогущ, лишенный диктата епископов и аббатов. Их нет в тех землях и никогда не будет. Князь просто не допустит этого, ведь у него уже есть свой священник. Как там сказал его светлость? Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был знатным человеком? Прочь это, прочь. Он укажет государю на его ошибку. Ведь такие мысли будут гибельны для молодого княжества. Сам апостол Петр изрек: «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Вот что нужно князю Самославу, вот для чего он сам послал его сюда, а точнее, сам Господь послал, чтобы он, Григорий, совершил свой подвиг. Он сварит тот клей, что скрепит рыхлые славянские племена в единую, несокрушимую силу, пропитанную истинной верой, той, что заповедали нам сами апостолы. С этой мыслью Григорий и заснул, хотя солнце уже выглянуло из-за края неба. Он был абсолютно счастлив. Он, наконец, нашел свою истину. Через 2 недели. Стефан ехал на коне рядом с Григорием, с которым сдружился довольно быстро. Любознательность молодого священника и его удивительная память заставляли императорского евнуха говорить почти без умолку. Даже сбитая в кровяную мозоль задница уже не так беспокоила его. Он начал привыкать к бродячей жизни, ведь Стефан в пути уже не первый месяц. Декан Евгений, у которого нюх на дела был просто собачий, направил письмо самому протоасекриту Александру и получил от него разрешение. Получил он также и подробнейшие инструкции, как и о чем говорить, о чем не говорить ни в коем случае и чего нужно добиться от архонта Склавинов. Истерзанная непрерывной войной империя нуждалась в союзниках, в любых, хоть самых завалящих, таких, кто реально мог помочь, оттянув на себя силы врагов, сжавших Константинополь в удушающих объятиях. И плевать, кому этот самый союзник молится и молится ли вообще. Рациональный, холодный ум императорских евнухов цинично оценивал и искреннюю веру людей, стараясь обратить ее на пользу стране, которой служили. Бургундские земли закончились. Они прошли их спокойно, ведь торговля с Венедами находилась под покровительством самого майордома Варнаха II, чью власть в этих землях не оспаривал даже сам король. Но удержать от бесчинств альдеманских графов и местную знать можно было только сильной охраной, связываться с которой отряды германцев не рисковали. Они ведь хотели грабить, а не воевать. Тем не менее, найти повод для мзды они не забывали, а потому встреча со стражей всегда становилась испытанием. Тем более, когда в обозе ехала нечестивая статуя, плотно упакованная в солому и холст, и евнух, провести которого по землям Галлии было не легче, чем негры из экваториальной Африки. И если его вид просто цеплял глаз, то стоило ему раскрыть рот, как любая деревенщина понеслась бы к старости Центенарию, чтобы рассказать про этакое диво. Именно поэтому Стефан притворялся монахом, принявшим обет молчания. «Эт кто такой?» — ткнул в него грязным пальцем стражник графства Аргентарат, который аллеманы, жившие здесь, называли на свой лад Штрасбург, город у дороги. Просто и незатейливо. Такими же незатейливыми были тут люди. Острым глазом лесного охотника, выцепив чужеродный элемент в купеческом караване. «Это слуга Божий!» Григорий двинул на стражника коня. Он вытащил из-за пазухи большой крест, и тот повис поверх туники. «Я пресвитер Григорий. Еду нести слово Божие в дикие земли. Этот человек едет со мной. Прочь, нечестивец, или я тебя сейчас прокляну!» Стражник испуганно отпрыгнул в сторону и достал языческий амулет, призывая в помощь Водана. Христианином он не был, но попов опасался, считая их чем-то вроде сильных колдунов. Он так и смотрел вслед каравану, пока тот не скрылся за горизонтом. «Ишь ты, работает!» — восхитился Григорий. «Я же принял не только плохое, что связано с церковным саном, но и все хорошее тоже!» «Ты же священник, Григорий!» — с насмешливой укоризной сказал Стефан. «Тебе нельзя лгать, грех это!» «И когда это я солгал?» — удивленно спросил его парень. «Я рукоположен в сан?» «Рукоположен. Ты едешь со мной?» «Едешь. Мы даже с тобой болтаем». «Этот воин нечестивец? Еще какой! Даже не сомневайся в этом!» «Но ведь я не слуга Господа», — поправил его евнух. «Я слуга императора». «А разве император не служит делу Господа?» — парировал Григорий. «Наверное, служит», — В задумчивости почесал нос Стефан. «Если император служит Господу, а ты служишь императору, значит, ты тоже служишь Господу. Логично?» «Логично», — кивнул Стефан. «А ты ловок спорить». «А почему тебя волнует моя ложь?» — с интересом спросил Григорий. «Меня это вообще не волнует», — пожал плечами Стефан. «Я же слуга Августа. Если нужно солгать для блага государства, я сделаю это, не задумываясь». «Тогда прими мой совет, Стефан», — внимательно посмотрел на него Григорий. «Когда будешь разговаривать с князем, пусть твой род не покинет даже слова лжи. Среди воинов лгун не считается человеком, они им брезгуют, словно он прокаженный. И если ты хоть в малости солжешь своему брату, то лишишься брата в тот же момент». «А разве сам князь никогда не врет?» — удивился Стефан. «Врет, конечно», — ответил Григорий, — «но только если это нужно для блага нашего государства. А раз это нужно для блага нашего государства, то это дело хорошее и даже немного богоугодное. Понял?» «Понял», — ответил совершенно ошарашенный этой убийственной логикой Стефан. «И еще я, кажется, понял, почему он именно тебя сделал пресвитером».